Кризис идентичности. Еще один пример существенных изменений в массовом сознании в эпоху перемен. Социальной психологии удалось на теоретическом и экспериментальном уровнях доказать, что механизмом формирования социальной идентичности является категоризация, процесс отнесения индивидом себя к определенной социальной группе. Но социальные категории, как и категории вообще, выступают в процессе познания как порождение стабильного мира, они фиксируют устоявшееся, прочное. Когда сам реальный мир становится нестабильным, социальные категории как бы разрушаются, утрачивают свои границы. Так социальные и этнические группы, обозначаемые определенными категориями, или размывают свои границы, или просто исчезают. Как быть сегодня с такой, например, социальной категорией, как советский человек? Последствия этого драматичны для многих социальных групп. Пожилые люди испытывают потерю идентичности, молодежь — затруднение с определением своей идентичности и так далее. Перечень проблем, порождающих особое, тоже нестабильное состояние массового сознания в эпоху радикальных преобразований, можно продолжить. Однако вывод уже ясен на основании приведенных примеров. Социальная психология сталкивается с новой социальной реальностью и должна осмыслить ее. Это требует огромной работы всего профессионального сообщества. Мало просто обновить проблематику социальной психологии, например, исключить из курса тему «Психологические проблемы социалистического соревнования» или добавить тему «Мотивы трудовой деятельности в частной фирме». Мало также просто зафиксировать изменения в психологии больших и малых социальных групп и личностей, в той, например, части, как они строят образ социального мира в условиях нестабильности, хотя и это надо сделать. Необходим поиск новых принципиальных подходов к анализу социально-психологических феноменов в изменяющемся мире, новой стратегии социально-психологического исследования. С этой точки зрения все изложенное в данном учебнике — лишь база, основа для новых поисков. Возможно, они приведут и к совершенно новой постановке вопроса о социальных функциях социальной психологии, хотя, в принципе, такие функции определены, но содержание их может существенно меняться, если взгляд социальной психологии на общественные проблемы станет более пристальным, и если она сумеет избавиться от нормативного характера, который был ей свойственен в предшествующий период, то есть в меньшей степени будет считать своей функцией предписание того, как должно быть, вместо предоставления человеку информации, оставляющей за ним право выбора решения. Дело не только в лучшей ориентации социальной психологии в новых возникших проблемах, например, в проблемах безработицы, резкой имущественной дифференциации, возникновения организованной преступности и так далее, но и в нахождении адекватной общественной позиции своей дисциплины в решении этих проблем.